Он на идиш заговорил о золоте. В Танжер, говорил он, начало стекаться золото. Оно поступает со всей Европы, даже из Швейцарии. В конце концов, русские в Вене, и кто может сказать, будет ли их по-прежнему сдерживать швейцарский нейтралитет? Кроме того, рынки золота закрыты в Париже и Лондоне, а инфляция... Ты знаешь, что такое инфляция, малыш? Да, равнодушно ответил Рэп. 18 ему исполнилось на пароходе Дженне, где-то на полпути из Марселя в Танжер. По прибытии в марокканский порт, имеющий статус международного, Лазарус снял для них две комнаты в отеле Минза на улице Дюстатю. Потом Рэп в одиночестве расхаживал по бульвару Пастера, тогда как его спутник отправился на деловое свидание. Он постоял, опершись на балюстраду, откуда просматривалось все великолепие Гибралтарского пролива и мыса Малабата, бродил по Гран-Соко. — Ты слушаешь меня, малыш? — Да. — Не похоже. — Рэп, есть возможность сделать деньги. В законодательном собрании международной зоны заседают 3 марокканских еврея. С одним из них я встречался. Скоро они примут решение распространить на чистое золото право получать проценты с фиктивного вклада. То есть каждый, живет ли он в Танжере или нет, сможет, не платя налога, положить на хранение любое количество золота. Только во Франции найдутся тысячи людей, которые из-за инфляции мечтают о золоте. Ты знаешь, какова разница между золотым слитком в Цюрихе и таким же слитком, например, в Лионе? 2000 франков. Можно из Танжера отправлять золото на маленьких самолетах, пользуясь бывшими аэродромами французского сопротивления. Я не умею водить самолет. Старый официант, ему было лет 75, и он наверняка говорил на 8-10 языках, принес заказанные напитки и пачку сигарет, которую также попросил Лазарус. Жесткие блестящие глазки До по-прежнему сверлили лицо Рэба. «Мы в плохом настроении, малыш?» Молчание затягивалось. Серые глаза Рэба выдержали взгляд До. Лазарус улыбнулся. «У тебя нет ни гроша, нет семьи, нет угла, податься некуда. Без меня ты, наверное, с голоду бы подох. Я научил тебя всему. Ты же твою первую женщину я уложил к тебе в постель, верно?» «Верно». «Ты убивал людей с этим Аниелевичем?» До новой встречи с Довом Рэб Климрад слонялся по базарам, поднявшись с нижнего края улицы Дюстатю, сплошь заросшие гибискусами и драценами, которым, как утверждали, было 8 столетий, до крытых ворот Мандубии. Он увидел человека, и, несмотря на штатский костюм, усы и отросшие волосы, сразу же его узнал. Накинув на руку пиджак, протирая шею носовым платком, человек, улыбаясь, что-то говорил английским морякам, которые тоже торговались с уличным менялой перед воротами Шеммарин. Это не был ни Эрих Штейр, ни Хохрайнер, Рэб Климрад, у которого была довольно приличная память, видел его однажды, 4 года назад. Это произошло в Белжице 17 июля 1942 года. Этот человек затесался в ряды евреев, которых доставили из Львова, и, разговаривая на почти безукоризненном идиш, попросил их всех написать письма своим семьям, чтобы успокоить их, сообщить, что обращаются с ними хорошо, что их высылка в конечном счете не так уж страшна. «Ты мне не ответил», — сказал Дов Лазарус. «Нет». «Неужели ты никого не убил?» Рэп улыбнулся, мягко покачав головой. «Я же тебе не ответил». Он взял своими тонкими пальцами пачку Филипп Морриса.